Гора Монжуик. Олимпийское кольцо. Крепость Монжуик. Венчает Монжуик комплекс спортивных объектов, который получил название «Олимпийское кольцо». Открывает его Олимпийский стадион. Построенный в 1929 году, он должен был стать ареной Олимпийских игр в 1936, на которую претендовала каталонская столица. Но конкурс на проведение Олимпиады, который, кстати, Международный Олимпийский комитет проводил здесь же, в Барселоне, в 1931 году выиграл Берлин. И решение МОК, и сама Олимпиада были скандальными. Столица Германии, в которой к власти уже пришли фашисты, выиграла во многом благодаря тому, что Италия и Венгрия сняли свои заявки в пользу Берлина. Тут же стало известно, что Гитлер хочет исключить из немецкой команды спортсменов неарийского происхождения. Позже на Олимпиаде фюрер отказался пожать руку чернокожему американцу Джесси Оуэнсу. В этих условиях правительства демократических стран Европы решили провести в Барселоне альтернативную Олимпиаду, открытие которой должно было состояться на этом стадионе 19 июля 1936 года, на две недели раньше берлинской. Однако в ночь с 18 на 19 июля в Испании началась гражданская война, в связи с чем долгожданное событие было сорвано. Только в 1992 году барселонцы дождались великого спортивного праздника. Благодаря капитальной реставрации стадион отвечает самым современным требованиям и вмещает почти 60 тысяч зрителей. Художественная инсталляция из проволочных скульптур и фонтанов перед входом называется «Изменение» и создана японской художницей Айко Мияваки. Важная часть комплекса «Олимпийское кольцо» – дворец Сан-Джорджи. Он задумывался исключительно как зал для спортивной гимнастики и проведения гандбольных и волейбольных матчей. В настоящее время в нем можно проводить практически любое спортивное или культурное мероприятие. Его отличительной особенностью является огромный экран, на котором транслируются выступления спортсменов и артистов. Дворец считается шедевром современной архитектуры и техники. Структура и механические материалы придают ему большую гибкость. Внушительный силуэт дворца напоминает черепаху. Основание гигантского купола объединяется волнистым элементом, который придает гармонию всей композиции. По эспланаде Олимпийского кольца разбросаны выровненные по линиям огромные световые цилиндры, коронованные металлическими кольцами, придающими непрерывность этому значительному пространству и завершающими общую ландшафтную композицию комплекса. В противоположном конце эспланады помещается площадь Европы, посвященная странам, которые входят в Европейский Союз, и два других больших спортивных сооружения – поле бейсбола и здание Национального института физического воспитания Каталонии. Сегодня Олимпийское кольцо для барселонцев – это гораздо больше, чем место для воспоминаний и пережитых эмоций. Площадь комплекса объединяет группу построек, которые не только продолжают ежедневно служить жителям города, но и являются историческими и архитектурными памятниками города. На площади перед стадионом возвышается башня, построенная по проекту каталонского архитектора Сантьяго Калатрава. На горе над стадионом расположена крепость Монжуик. Туда стоит подняться, чтобы насладиться великолепным видом на долину Баиш-Льебрегат и Барселону. Это можно сделать или по дороге Серпантину, или воспользовавшись канатной дорогой Телеферик де Монжуик, станция которой находится на проспекте Мирамар. Стоящая на обрыве над морем крепость – старейшее сооружение на всем холме. В 1652 году, когда на Барселону надвигались войска испанского короля, вокруг стоявшей здесь средневековой дозорной башни в рекордно короткие сроки за несколько недель выросла небольшая крепость. Спасти город она не могла. Более того, перестроенная бурбонами в 18 веке крепость на несколько веков превратилась в символ оккупации города. Воспоминания об этом весьма свежи у старшего поколения барселонцев и сейчас. При Франко на Монжуике содержали политзаключенных, а казненных хоронили тут же, поблизости, на Монжуикском кладбище. Самая свежая могила принадлежит анархисту Сальвадору Пучу Антику, удавленному 2 марта 1974 года. Замок выполнял не только оборонительные функции. До 1960 года он служил военной тюрьмой, а 24 июня 1963, после 3 лет реставрационных работ, Франциско Франко провел там торжественное открытие музея оружия. Здесь можно увидеть каталонские, арабские медали и монеты, многочисленных оловянных солдатиков и военную амуницию. Во внутреннем дворе находятся орудия 19 и 20 веков. Склон холма вниз от крепости занят чередой парков и садов. Особенно выделяется экзотическая коллекция кактусов садов Коста и Льобера, включающая гигантские эхинококктусы грузона с особо устрашающими колючками, которые барселонцы ласково называют «тещиным стулом». Завершить прогулку по Монжуику можно радикальным способом. Смотровая площадка Мирамар соединена с городом канатной дорогой Транспордадор Аэри. Ее длина 1303 метра, разделена на две почти равные очереди. Перепад высоты всего 46 метров. Антикварные красные кабинки над морем выглядят крайне живописно, а сама мысль завершить прогулку по Монжуику столь экстремальным способом кажется весьма привлекательной. Постарайтесь не думать о том, что канатная дорога так ни разу и не ремонтировалась с момента своего открытия в 1929 году. На манер Джека Николсона в фильме «Профессия репортер» можете попробовать пофотографировать бульвар Рамбла с высоты птичьего полета. Многим туристам, впрочем, не до фотографии. Они отсчитывают секунды до окончания прогулки. Если вы боитесь канатного экстрима, то можете начать спуск по шоссе Монжуик и растянуть удовольствие от созерцания города, в который вам захочется вернуться вновь и вновь.